Оттуда и тянулась цепочка людей, тащивших добычу. Одни по шоссе к горкам, другие сворачивали на Знаменское. Рослые, крепкие бабы пересекали дорогу, направляясь к большому двухэтажному дому в зарослях, бывший хутор, превращенный в совхозное общежитие. Эти несли не барахло, а кур и визжавших поросят, окорока и бутыли с вином. Молотовский дворец на поляне над рекой с красивым белоколонным фасадом зиял теперь черными проемами окон и дверей. Тускло блестели в пожухшей траве осколки стекол, валялись затоптанные в грязь бумаги, книги. Молча, вероятно, не показывая лиц, сновали окрестные жители. Грабили. Первым желанием моим было разогнать их. Но тут же подумал, может, действительно, пусть лучше своим достанет. Да и бесполезно гнать. Я уеду. Они опять возникнут здесь, как черви на разлагающемся трупе. Нет, наверное, не сдержал бы я гнева, если бы не одна картина, отвлекшая внимание, поразившая меня. Правее крыльца стоял, опираясь на клюку, сутулый старик в заскорузлых сапогах, в истертом, с клочьями шерсти, кожушке, в ветхом картузе, надвинутом на седые брови, под которыми настороженно зло поблескивали глаза. Он не просто стоял, он охранял вынесенное из дома и прислоненное к стене высокое в рост человека трюмо в дорогой черного дерева резной оправе. А в чистейшем этом зеркале отражалась тусклая река, невысокий песчаный обрыв противоположного берега, издырявленные гнездовьями ласточек и плоский обширный луг, и широкий возвышающийся простор между Уборами и Грибановым, и зубчатая кромка леса. А на фоне этой красоты на первом плане две женщины, не поделившие полосатый матрас, тянувшие каждая на себя с перекошенными злыми лицами, и по-городскому одетая девочка, как куклу, прижимавшая к груди большую белую статуэтку. Замер. Было давно, такой же вот осенний день, когда крестьяне растаскивали, разоряли родовую усадьбу моей милой жены Веры. И белоколонный дворец, и прекрасный пейзаж, отраженный венецианским зеркалом, и грабеж, разгром, дикость на фоне умиротворяющей вечности. Только тогда грабили как-то откровеннее, азартнее, без смущения, без боязни расплаты. Но суть все та же. Я не стал вмешиваться. Может, следовало пройти по комнатам, по кабинетам, посмотреть, не осталось ли важных бумаг. Но это заняло бы слишком много времени. Да и можно было предположить, что опытный политик и дипломат Молотов позаботился не бросить тут на радость врагу секретные документы. Лишь в полдень оказался я, наконец, на дальней даче. Несколько охранников, находившихся там, обрадовались моему появлению. Немцы-то приближались, были уже на Нарских прудах. От Власика не поступало никаких указаний. Взрывать ли дом, сжечь ли постройки? И когда, кому?